просторной прихожей, ярко освещенной люстрой и газовыми рожками, посетитель совсем оробел. Открыла высокая костлявая особа и молча уставилась на посетителя круглыми карими глазами. «Из полиции, Фондорин. Вы госпожа Пфуль?» «Вечер добрый». «Здравствуйте». «Да, я Эмма Пфуль, входите. Зайдитесь вон на тот штуль. Вы из-за того глупого молодого человека, который из себя стрелял? Я вчера ответила на все вопросы господина полицейского, но если вы хотите спрашивать еще, можете спрашивать. Я хорошо понимаю, что работа полиции — это очень важно. Мой дядя Гюнтер служил в Заксонской полиции обервахмейстером. Я коллежский регистратор, чиновник 14 класса. Да, я умею понимать чин. Итак, господин коллежский регистратор, я вас слушаю. В этот момент в комнату влетела светловолосая барышня с очаровательно раскрасневшимся личиком. Фаинфуль, Могенфан Вернах Кунцева. Честное слово, папенька позволил. Воспитанные баронессы не пекают, а хотят. Особенно, если им уже целых 17 лет. Если вы не бегаете, а ходите, у вас есть время, чтобы увидеть незнакомый человек и прилично поздороваться. Фондорин вскочил и поклонился, чувствуя себя прескверно. Девушка ему ужасно понравилась. И бедный письмоводитель испугался, что сейчас возьмет и влюбится в нее. А делать этого никак не следовало. Здравствуйте, сударь. Здравствуйте. И мысленно прибавил. Жалкие роли меня представить вздумали. Он был титулярным советником, а не генеральская дочь. Нет уж, сударыня, не дождетесь. Не до титулярного-то. Еще слушайте, слушайте. Коллежский регистратор Фондорин Ирас Петрович. Управление сыскной полиции. Произвожу доследование по факту вчерашнего печального происшествия в Александровском саду. Возникла необходимость задать еще кое-какие вопросы. Но если вам неприятно, я отлично понимаю, как вы были расстроены. Мне будет достаточно разговор с одной госпожой Пфуль. Да, это было ужасно, правда. Я зажмурилась и почти ничего не видела, а потом лишилась чувств. Но мне так интересно. Фройлен Пфуль, можно я тоже побуду? Ну, пожалуйста, я, между прочим, такая же свидетельница, как и вы. Я со своей стороны в интересах следствия тоже предпочел бы, если бы... Госпожа баронесса присутствовала. Порядок есть порядок. Я, Лисхин, всегда вам повторял. Должен быть порядок. Надо быть послушным закону. Вы можете оставаться. Опишите мне, пожалуйста, портрет того господина. Господина, который из себя стрелял? Значит так. Коричневые глаза, коричневые волосы. Рост довольно большой, усов, бороды нет. Бакенбарды тоже нет. Лицо совсем молодое, но не очень хорошее. Теперь одежда. Про одежду попозже. Вы говорите, лицо нехорошее. А почему? Из-за прыщей? Пикельн. А, ха-ха-ха. Прыщи. Нет, прыщей у того господина не было. У него была хорошая здоровая кожа. А лицо не очень хорошее. Почему? Слоя. Он смотрел так, как будто хотел убивать не себя, а кого-то совсем другой. О, это был кошмар. Весна, солнечная погода, все дамы господа гуляют. Чудесный зад весь в цветочках. При этих ее словах Эрас Петрович залился краской и искоса взглянул на Лизоньку, но та, видно, давно привыкла к своеобразному выговору своей дуэни и смотрела все так же доверчиво и лучисто. А был ли у него пенсне? Может быть, не на носу, а торчало из кармана, на шелковой ленте? И не показалось ли вам, что он сутул? Еще вот что. Я знаю, что он был в сюртуке, но не выдавал ли что-нибудь в его облике студента, к примеру, ну, форменные брюки, не приметили? Я всегда все приметила. Брюки были панталоны в клетку из дорогой шерсти, пенсне не было совсем, зутулы тоже нет. У того господина была хорошая осанка. Зутулы? Пенсне студент? Почему вы так сказали? А что? Странно. Там был один господин, зутулый студент в пенсне. Как? Где? Я видела такого господина. С другой стороны запора, на улице. Он стоял и на нас смотрел. Я еще думала, что сейчас господин студент будет нам помогать прогонять этот ужасный человек. И он был очень зутулый. Я это увидела потом, когда тот господин уже себя убил. Студент повернулся, быстро-быстро ушел, и я увидела, какой он зутулый. Это пыфахит, когда детей в детстве не учат правильно зидеть. Правильно зидеть очень важно. Мои воспитанницы всегда сидят правильно. Посмотрите на фройлен баронессу. Видите, как она держит спинку? Очень красиво. Вот здесь Елизавета Александровна покраснела. Да так мило, что Фандорин на миг потерял нить. Хотя сообщение девицы Пфуль, несомненно, имело исключительную важность.